Весть, что нижегородцы встали и готовы на всякие пожертвования для ратных людей, скоро распространилась по городам ближайшим. Смоленские дворяне, лишившиеся поместий в своей области вследствие завоевания ее поляками и получившие земли в Арзамасском уезде, прислали бить челом нижегородцам, чтобы те приняли их к себе, потому что Заруцкий выгнал их из новых поместий, не велевши крестьянам слушаться их. Нижегородцы послали этих челобитчиков к Пожарскому упрашивать его, чтобы шел к Нижнему немедленно. Он поехал. На дороге присоединил к себе служилых людей Дорогобужских и Вяземских, из помещенных в Ярополче, а также выгнанных Заруцким, и вместе с ними вступил в Нижний, где был принят с великою честью. Прежде всего, новый начальник ополчения занялся раздачей жалований ратным людям, но скоро нижегородской казны стало недостаточно. Нужно было писать по всем городам, просить их содействия. Эти грамоты написаны от имени Дмитрия Пожарского, Ивана Биркина, Василия Семенова, Юдина и всяких ратных и земских людей Нижнего Новгорода. В них говорится, что по Христову слову встали многие лжехристи, и в их прелести смялась вся земля наша, встала междоусобная брань в российском государстве и длится немалое время. Усмотря между нами такую рознь, хищники нашего спасения, польские и литовские люди, умыслили московское государство разорить, и Бог их злокозненному замыслу попустил совершиться. Видя такую их неправду, все города московского государства, сославшись друг с другом, утвердились крестным целованием быть нам всем православным христианам в любви и соединении, прежнего междоусобия не начинать, московское государство от врагов очищать и своим произволом без совета всей земли государя не выбирать, а просить у Бога, чтобы дал нам государя благочестивого, подобного прежним природным христианским государям. Изо всех городов московского государства дворяне и дети боярские под Москвою были. Польских и литовских людей осадили крепкую осадою. Но потом дворяне и дети боярские из-под Москвы разъехались для временной сладости, для грабежей и похищения. Многие покушаются, чтобы быть на московском государстве панье Маринке с законопреступным сыном ее. Но теперь мы, Нижнего Новгорода, всякие люди, сославшись с Казанью и со всеми городами понизовыми и поволжскими, собравшись со многими ратными людьми, видя московскому государству конечное разорение, прося у Бога милости, идем все головами своими на помощь московскому государству, да к нам же приехали в Нижний из Арзамаса, смольняне, дорогобужане, и ватчане, и других многих городов дворяне и дети боярские. И мы, всякие люди Нижнего Новгорода, посоветовавшись между собою, приговорили животы свои и домы с ними разделить, жалование им и подмогу дать, и послать их на помощь московскому государству. И вам бы, господа, помнить свое крестное целование, что нам против врагов наших до смерти стоять. Идти бы теперь на литовских людей всем вскоре. Если вы, господа, дворяне и дети боярские, опасаетесь от казаков какого-нибудь налогу или каких-нибудь воровских заводов, то вам бы никак этого не опасаться. Как будем все верховые и понизовые города всходу, то мы всею землею о том совет учиним, и дурно никакого ворам делать не дадим. Самим вам известно, что к дурну ни к какому до сих пор мы не приставали, да и вперед никакого дурна не захотим. Непременно быть бы вам с нами в одном совете, и ратными людьми на польских и литовских людей идти вместе, чтобы казаки по-прежнему не разогнали низовой рати воровством, грабежом, иными воровскими заводами и Маринкиным сыном. А как мы будем с вами в сходе, то станем над польскими и литовскими людьми промышлять вместе заодно, сколько милосердный Бог помощи подаст. О всяком земском деле учиним крепкий совет, и которые люди под Москвою или в каких-нибудь городах захотят дурно учинить, или Маринкою и сыном ее новую кровь захотят начать, то мы дурно никакого им сделать не дадим. Мы, всякие люди Нижнего Новгорода, утвердились на том и в Москву к боярам и ко всей земле писали, что Маринки и сына ее, и того вора, который стоит под Псковом, до смерти своей в государе на московское государство не хотим, точно так же и литовского короля. Эта грамота, возвещавшая второе восстание земли, отличается от грамот, писанных во время первого восстания, тем, что в ней объявляется движение чисто земское, направленное столько же, если еще не больше, против казаков, сколько против польских и литовских людей. Основная мысль грамоты — надобно нам соединиться и действовать вместе, чтобы не дать казакам сделать ничего дурного. Грамота имела сильное действие, ибо в областях все были готовы к восстанию и ждали только начала. Отовсюду слали в Нижний Выборных на совет, присылали и казну, шли ратные люди. Первые пришли коломничи. Сначала в Коломне сидел по королевскому приказу известный нам Василий Сукин, покинувший посольское дело под Смоленском. Но уже 26 августа 1611 года король писал боярам в Москву, что Сукин вместе с сыном ему изменил и отъехал к ворам-изменникам. Оказывается, что Сукин переехал в Троицкий монастырь, ибо его имя встречаем в грамотах троицких подле имен Дионисия и Палицына. За коломничами пришли рязанцы. За ними служилые люди украинских городов. Пришли добрые казаки и стрельцы, которые сидели в Москве в осаде с царем Василием. Все получили жалование. «Между всеми этими гостями и нижегородцами был великий совет и любовь», — говорит летописец.